Глава 14. Я становлюсь знаменитым беглецом. Хотелось бы мне сказать вам, что во время полета меня посетило глубокое откровение, я примирился со своей гибелью, рассмеялся смерти в лицо и так далее и тому подобное. Однако на самом деле все мои мысли затмил вопль самоубийцы. Река мчалась мне навстречу со скоростью грузовика. Ветер буквально разрывал легкие. Церковные шпили, небоскребы и мосты, все крутилось и вертелось у меня перед глазами. Ба-бах! Беловое марево пузырьков. Я погружался в воду. Тьма вокруг меня сгущалась, и не приходилось сомневаться, что я упокою стал стеном слоя ила и исчезну навсегда. Однако удар о речную гладь не причинил мне вреда. Падение стало замедленным. Пузырьки воздуха тонкими струйками обволокли мои пальцы. Я распластался на речном дне, окруженный полным безмолвием. Усталый сом, размером с моего отчима, вильнул хвостом и исчез в полутьме. Мое падение взбаламутило груды отвратительного мусора. Пивные банки, старые ботинки, пластиковые мешки, которые теперь роились вокруг. В тот момент я кое-что понял. Во-первых, я не расшибся в лепешку. И не поджарился. Даже яд химеры больше не кипел в моих жилах. Я остался жив, что само по себе уже не так уж и плохо. Во-вторых, я не вымок. То есть я чувствовал прохладу воды. Видел свою опаленную одежду. Но когда я дотронулся до рубашки, она была абсолютно сухой. Приглядываясь к курсирующему вокруг меня мусору, я схватил старую зажигалку. «Не получится», — подумал я. Но чиркнул кремнем. Появилась искорка, и крохотный язычок пламени заплясал прямо на дне Миссисипи. Я выловил из потока промокшую упаковку из-под гамбургера, и бумага моментально стала сухой. Я легко поджег ее, но стоило мне выпустить ее из рук, как пламя погасло. Обертка снова превратилась в осклизлую бумажонку. Чудеса. Но самое удивительное дошло до меня в последнюю очередь. Я дышал. Я был под водой, но дышал нормально. Я встал. Илистый слой мусора и тины доходил мне до середины бедра. Я почувствовал дрожь в коленях. Руки тоже тряслись. Я неминуемо должен был погибнуть. То, что я жив, походило на чудо. Мне померещился женский голос, чем-то слегка напоминающий голос мамы. «Что надо сказать, Перси?» «Спасибо». Под водой мой голос звучал как в записи. Казалось, я намного старше. «Спасибо, отец». Никакого ответа. Только мусор темным облаком плыл по реке. Огромный сом скользнул где-то у самой поверхности, и закат там, над водой, окрасил мир вокруг в цвет жженого сахара. Зачем Посейдон спас меня? Чем больше я думал об этом, тем сильнее меня охватывал стыд. Итак, мне крупно повезло. Против такого существа, как Химера, у меня не было ни единого шанса. Те бедняги на вершине арки, наверное, уже хорошенько поджарились. Я не смог защитить их. Никакой я герой. Может, мне следовало бы остаться здесь, с этими самами, и пусть меня сожрут рыбы. Плюх, плюх, плюх. Надо мной проплыла моторная лодка, вспенившая замусоренную воду. Не более чем в 5 футах впереди блеснул мой меч. Его бронзовый эфес увяз в иле. И снова до меня донесся женский голос. «Перси, возьми меч. Твой отец верит в тебя». На этот раз я понял, что голос не наваждение. Я не выдумал его. Слова невидимой женщины, казалось, доносились отовсюду, вызывая в воде рябь, как сонар дельфина. «Где ты?» — громко позвал я. Затем сквозь полумрак я увидел ее. Светло-коричневая, как сама вода, тень женщины плавно кружилась над мечом, словно привидение. Ее длинные волосы плавали в потоке, а едва различимые глаза были зелеными, как и у меня. В горле у меня застрял комок. «Мама?» — спросил я. «Нет, дитя, я всего лишь посланница, хотя судьба твоей матери мне так уж безнадежна, как кажется. Направляйся поскорее на побережье Санта-Морики». «Что?» Такова воля твоего отца. Прежде чем ты спустишься в царство мертвых, ты должен отправиться в Санта-Монику. Пожалуйста, Перси, мое время почти истекло. Река здесь слишком грязная для меня. Но я сомневался, что это моя мать или, по крайней мере, ее призрак. Кто, как ты... Мне так о многом хотелось спросить ее, что слова застряли у меня в горле. Я не могу оставаться дольше, храбрец, сказала женщина. Она вытянула руки, и я почувствовал, что течение словно бы ласкает мое лицо. Ты должен отправиться в Санта-Монику и не доверяй дарам, Перси. Голос ее стих. «Дарам?» — переспросил я. «Но каким дарам? Погоди!» Женщина еще раз попыталась заговорить, но только шевелила губами. Ее образ растаял. Если это была моя мать, то я снова ее потерял. Мне захотелось утопиться. Единственная проблема состояла в том, что утопиться я не мог. «Твой отец верит в тебя», — сказала она. А еще назвала храбрецом. Разве только это относилось к сову. Я добрел до меча и схватил его за эфес. Химера могла все еще торчать там, наверху. Вместе со своей жирной, похожей на змею матерью, чтобы прикончить меня. По крайней мере, скоро появится смертный полицейский, чтобы установить, кто переделал дыру в арке. Если они обнаружат меня, у них наверняка найдется ко мне парочка вопросов. Надев колпачок, я сунул ручку в карман. «Спасибо, отец», — повторил я, обращаясь к темной воде. Затем вытянул ноги из ила и поплыл наверх. Я подгреб к берегу рядом с плавучим Макдональдсом. В квартале от меня все кареты скорой помощи Сент-Луиса сгрудились вокруг арки. В небе кружили полицейские вертолеты. Толпа зевак напомнила мне Таймс-сквер накануне Нового года. «Мама!» — закричала какая-то девчушка. «Этот мальчик вышел из реки!» «Вот и хорошо, детка!» — ответила мать, вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть машины скорой помощи. «Но он сухой!» «Вот и хорошо, детка!» Корреспондентка из новостей бубнила в камеру. «Возможно, это и не теракт, как нам сначала сообщили, но мы имеем дело только с самыми первыми результатами расследования. Ущерб, как вы сами видите, причинен очень сильный. Мы пытаемся добраться до оставшихся в живых очевидцев, чтобы получить от них личное свидетельство того, что кто-то бросился в реку. Оставшихся в живых. Я ощутил прилив облегчения. Может, семейству и смотрителю удалось все-таки найти безопасное местечко? Я надеялся, что с Аннабет и Гроувером все в порядке. Я попытался протолкнуться сквозь толпу, чтобы рассмотреть, что происходит внутри полицейского кордона. «Подросток», — произнес какой-то другой репортер. Изучив показания камер слежения, Пятый канал пришел к выводу, что какой-то подросток, окончательно обезумев от происходящего, на смотровой площадке каким-то образом избежал этого нелепого взрыва. Трудно поверить, Джон, но так говорят очевидцы. Повторяю, версия несчастного случая не подтверждается. Я попятился, стараясь пониже опустить голову. Пришлось проделать немалый путь, чтобы обойти полицейский периметр. Офицеры в форме и репортеры шныряли повсюду. Я уже разуверился, что мне удастся найти Аннабет и Гровер, когда знакомый голос проблеял. «Перси!» А вернувшись, я попал прямо в объятия, пусть и козлиный, Гровер. «Мы решили, — сказал он, — что ты спустился в Аид с самым трудным путем». Аннабет стояла за ним, стараясь сделать вид, что сердитая, но, казалось, испытывая огромное при виде меня облегчение. «Тебя и на 5 минут нельзя оставить одного. Что случилось?» «Ну, упал». «Перси, до воды 630 футов!» Стоявший позади нас полицейский крикнул. «Дорогу!» Толпа расступилась, и из нее выскочили двое шустрых санитаров со скорой, хотя носилки с лежавшей на них женщиной. Я моментально узнал в ней мать мальчугана, который был вместе с нами на смотровой площадке. «И тогда эта огромная собачатина?» — промотала она. «Это огромная огнедышащая чихуахуа?» «Окей, мэм!» — похлопал ее по плечу санитар. «Главное, успокойтесь. С вашей семьей все в порядке. Мы приступили к первой обработке». «Я не сумасшедшая! Тот мальчик выпрыгнул через дыру, и чудовище исчезло!» Тут она увидела меня. «Вот он! Вот этот мальчик!» Я быстро развернулся и потянул за собой Аннабет Гроувера. Мы растворились в толпе. «Что произошло?» — настойчиво попросила Аннабет. «Она говорила про чихуахуа, которого везли в лифте?» Я рассказал им всю историю про химеру. Ехидну, свой прыжок с большой высоты и послание подводной дамы. «Ух ты!» — отреагировал Гроувер. «Теперь мы должны доставить тебя в Санта-Монику? Мы не можем игнорировать требования твоего отца, ты знаешь». Прежде чем Аннабет успела ответить, мы прошли мимо еще одного репортера, который передавал новости. Я едва не окаменел, когда он сказал в микрофон. «Перси Джексон». «Все верно, Дэн». 12-му каналу стало известно, что внешность мальчика, который смог стать причиной взрыва, совпадает с описанием молодого человека, разыскиваемого полицейскими властями в связи с серьезной автокатастрофой, произошедшей 3 дня назад в Нью-Джерси. Полагают, что мальчик едет на запад, предлагая вниманию тех, кто смотрит телевизор дома, фотографию Перси Джексона. Обогнув фургон телевизионщиков, мы скользнули в первый попавшийся переулок. «Все по порядку», — ответил я Гроверу. «Сейчас нам надо выбираться из города». Непонятно как, но нам удалось добраться до вокзала, оставаясь незамеченными. Мы едва успели вскочить в поезд, отправляющийся в Денвер. С наступлением темноты наши громыхающие вагоны покатили на запад. Огни полицейских машин Сент-Луиса все еще мигали позади, подсвечивая линию горизонта.